Глава 18. На том мы и договорились. Что ж, видимо, придется поделиться информацией с детективом и натравить его на Минь. И, честно говоря, мне этого очень не хотелось делать. Но отец был прав, один я ничего не сделаю, нужна помощь полиции. В конце концов, кто я такой, чтобы бороться с организованной преступной группировкой? Простой парень, пишущий хентай. Кстати, об этом. Давненько мои читатели не видели отдельные рассказики. Да? Так ведь? Что ж, пора это исправить. Небольшая филлерная глава, которая послужит толчком дальнейшей истории. Я поднялся к себе и включил компьютер. Рухнул в рабочее кресло и протяжно вздохнул. На разговор с отцом дался нелегко, но теперь я чувствовал себя свободнее. Словно сбросил с плеч непосильную ношу. Хотя перед Минь было стыдно, она ведь отговаривала меня, но все же помогла. А теперь, собственно, о чего я волнуюсь? Она работает на Лотос, значит, тоже нечиста на руку. Если так, то ее место за решеткой. И тот секс, что был у нас втроем, не должен затмить здравый разум. Ну ладно, разберемся с этим завтра. Сейчас же надо восстановить свою репутацию как сенсея Кампай. И для этого отлично подойдет история про зеленоволосую наемницу, заодно и Аой порадую. Может, тогда она смягчится и перенесет встречу с отцом. А то ведь мне завтра надо многое успеть. И на учебу, и в участок, и на дружеский обед. Кстати, может прихватить с собой Джуничи? Пускай проследит за тем, чтобы старик Хикари не оторвал мне ноги с руками. Ну а пока начнем-с. Открыв браузер, быстренько вбил зеленоволосую наемницу с эротическим контентом. Спросите, зачем? А как, по-вашему, вдохновляются хентай-авторы? Вот так вот, любуемся анимешными красотками и сразу же стоит на работу. Появляются мысли, как именно обыграть ту или иную сцену, как правильно описать персонажей, как подать пикантный момент. Ведь я стараюсь создать не просто порнушку, а красивую эротику с сюжетом. И вроде получается. Так ведь? И вот, найдя пару нужных для сюжета артов, создал новый документ в папке «Наемница». Ого, да про нее уже целая серия. Отлично, моя зеленовласка останется дав... Моя? Эта мысль ударила в голову, словно набат. Постарался отмахнуться, но не тут-то было. Она настойчиво продолжала будоражить разум. Почему назвал Аои своей? Просто так ляпнул, даже не открывая рта, а на душе как-то гадко стало. Отчего же? Ответ логичен. Кеори. Или даже не так. Просто Аои мне не пара. Да, с недавних пор общение с ней начало мне нравиться. Этакая игра в похотливую интригу. Флирт, и даже не легкий, откровенный, глубокий, до самой глотки. Усмехнулся и прикрыл глаза. Ох, что касается Кеори, то... Низаму? Черт, я скоро возненавижу свое имя, если каждый раз, когда меня зовут, буду вздрагивать. В дверях стояла Аяна и улыбалась. Все в порядке, братик? Заботливо поинтересовалась та. Даже не знаю, честно ответил я. Вроде бы и полегчало, но в то же время понимаю, что подставил человека. «Кого?» — усмехнулась она. «Продавщицу Минь? Та, что любит собраться с копом и лапать друг дружку?» Она отговаривала меня. «Ага», — скептически кивнула сестренка и прошла в комнату, присев на край кровати. «При этом знала, что за вами наблюдает Лотос. Изаму, это же просто постановка. Она работает на бандитов и, судя по твоему рассказу, играет там не последнюю роль. А значит, что и ее руки в крови. Может быть, с этим нельзя спорить. И все равно как-то гадко на душе. Ну, успокойся», — она встала и подошла ближе, погладив тыльной стороной ладони по моей щеке. «Ты все правильно сделал. И если папа верит Джуничи, то и нам стоит. Хотя бы из-за доверия к отцу». «Да, ты права. Кстати, над чем сейчас работаешь?» Она бесцеремонно отодвинула меня в сторону и уставилась на монитор. «И? Здесь же пустой лист». «Конечно, пустой», — возмутился я. «Я только начал». «Ладно», — Аяна отодвинулась и скрестила руки на груди. Да так, что ее пышная красота подпрыгнула. «Давай договоримся так. Ты все мне рассказываешь, а я, так и быть, буду к тебе благосклонна». «Мне кажется, или в этом предложении есть какой-то подвох?» — подозрительно прищурился. «Конечно, есть. Не забывай, с кем имеешь дело, но игра стоит свеч, уж поверь мне». Сестренка хитро мне подмигнула, после чего наклонилась и поцеловала в щеку. При этом две ее большие прелести оказались прямо у меня перед лицом, и мне стоило немалых усилий, чтобы сдержать себя в руках. «Спокойной ночи, братик». «Доброй ночи». Сестренка вышла в коридор на прощание, помахав ручкой, а я же вновь погрузился в работу. Итак, с чего бы начать? В прошлый раз наемница так и не выполнила свое задание. Продолжать эту тему с детективом или придумать что-то новое? А может, совместить и то, и другое? Да, пожалуй, так будет лучше. В голове родился план нового рассказа, и по клавиатуре застучали пальцы. В этот раз ничего не вышло, однако отступать она не привыкла. Не для того провела столько месяцев, обучаясь в различных школах единоборств. Не для этого прошла срочную службу, порываясь попасть в каждую горячую точку, куда только было можно. И уж точно не для того, чтобы остановиться на почти добитом детективе. Однако было одно существенное «но». Дело изначально казалось грязным, что-то было не так. Но что именно, она не могла понять. И даже искусственный глаз не помог рассмотреть подставу. Благо, она еще не до конца стала киборгом, да и не планировала такого апгрейда над собой. Хотя компания Cyber Edge предоставляла подобные услуги и не так дорого, как могло показаться. У нее бы точно нашлись деньги. Но пока хватит протеза левой руки и глаза. В памяти невольно всплыли воспоминания того дня, когда она вместе со своим отрядом отправилась на зачистку. Террористы засели на заброшенном заводе недалеко от Мельбурна. Многие из сослуживцев бегали в экзоскелетах. Ей он тоже достался, вот только это не спасло их от взрыва. Внутри оказались смертники и... «Суки!» — процедила сквозь зубы, смотря на бокал с дешевым виски. «Ненавижу!» — она сжала кулак, и толстое стекло лопнуло. Бокал взорвался фонтаном брызг, осколки зазвенели по полу, а женщина лишь усмехнулась. «Ничего, скоро она оставит это место раз и навсегда. Можно не убираться, жить на чердаке дешевого мотеля – то еще удовольствие. Со всех сторон постоянно слышатся ругань, иногда крики и женский плач. В такие моменты ей хотелось спуститься и оторвать голову тому, кто заставил рыдать очередную несчастную. Вот только нельзя себя раскрывать. Она и так наследила в прошлый раз, переодевшись медсестрой. Надо отметить, выглядела я просто потрясающе. Стоит как-нибудь повторить, вот только с кем?» Многолетнее одиночество начинало сводить с ума. «Что делать, когда никому нельзя доверять, а так хочется? Ведь некому даже по-человечески высказаться!» «Да пошли все!» — выдохнула женщина и встала с мягкого кресла. Надо было наведаться к старому заказчику и выяснить, что именно не так с миссией. Или сперва проведать детектива. Кажется, его недавно выписали из больницы. Поговорить с ним, и только после этого решать, что делать дальше. Так, ладно, начало положено, осталось лишь довести до ума. Выкладывать такой мелкий кусок или нет? Все же читатели ждут от меня нормальную проду, а не микроотрывок. Но в то же время они ждут, значит, надо хотя бы подать признаки жизни. А то с моими забегами потеряю всех подписчиков. Однако еще давно я усвоил один важный урок. Им плевать на то, что с тобой происходит на самом деле. Проблемы дома? Реши их к вечеру и выложи проду. Завал на учебе? Раскидай хвосты и выложи проду. Попал в больницу? Пофиг, дай нам проду. Хотя нет, здесь, пожалуй, перебор. Все же не такие они звери, чтобы так злиться на меня. Но я точно знаю, что не стоит вдаваться в подробности своей личной жизни. Это как на суде, все, что скажете, будет использовано против вас. Вот и мне не стоит распространяться о проблемах, тем более есть работа над сценарием. Вот об этом и напишу в комментариях. Или даже блог запилю о демке, что заказали директора. Пускай народ готовится к новой игрушке. Порешив на этом, быстренько скинул текст на сайт и выложил историю про поездку в Токио. Может, читатели порадуются за меня? Ну да ладно, посмотрим, что будет. Порывшись еще немного в сети, нашел пару новых артов с японскими мифическими существами. Конечно же, все они были изображены в виде сисястых тянок. Собственно, именно это я и искал, стоило вдохновиться для сценария по клану Ито. Хотя там и так хватает для гарема. Две наложницы от одного убитого, пять новых наложниц от второго, королева-паук и королева-змея, богиня Канон и парочка Кицуне, сестрички, которые тоже рвутся выскочить за своего приемного брата. Черт, и здесь подобное. Впрочем, Цукико приемный сын, да еще и является полубогом. Чем это должно завершиться и с кем он останется, я давно выбрал. Но как к этому прийти? И как правильно подать, чтобы в игре было несколько концовок? Да, делов еще уйма. В этот момент пискнуло уведомление в социальной сети. Открыв страничку, увидел сообщение от Аои. «И все? Я надеялась получить сегодня настоящий оргазм. Как мне теперь уснуть?» И через секунду еще одно. «Может, ты ко мне приедешь?» «Сейчас? Ночью? Да она реально с катушек съехала». «Или пришли фото своего Биг Дика. А лучше видео, где удовлетворяешь сам себя. Меня это здорово возбуждает. Сегодня, когда ты мастурбировал у меня над лицом, я вся потекла». «Да черт бы ее побрал, сраная извращенка. Я не собираюсь показывать свои части тела. Ну, больше не собираюсь. Старая переписка с Мицуко не в счет. Однако она оказалась не одна с подобными претензиями. И я сейчас не о фотографиях члена. Алекс. Это кощунство. На таком моменте обрывать беспредел. Кар. Приколист. Делаешь долгий перерыв между главами, а потом заканчиваешь на самом интересном. И как это называется? Микс. Ура! Правда! Блин, люди рады, и это приятно. А вот то, что мне вновь придется затянуть новую проду, плохо. Извиняться, да они и так по горло сыты моими извинениями. Так что придется сжать булки и работать дальше. В эту секунду пискнул телефон. Я удивился, ведь все и так знают, что я в сети. Значит, что-то личное. И, взглянув на маленький экран, понял, что так и есть. Снова настырная Аои. Но на этот раз с более приятным сообщением. «Как я тебе? Похожа на героиню?» А под вопросом обнаженная фотография в весьма сексуальной позе. Девушка развернулась полубоком, так что была видна подтянутая попка и левая грудь с набухшим соском. Аои чуть повернула голову и пронзала зрителя хитрым взглядом, поддерживая свои зеленые волосы. «Уф!» — невольно выдохнул я, понимая, что во мне вновь разгорается желание. «А вот это самое то! Вдохновение есть, так что я напишу сейчас еще немного». Отправив сообщение, на пару секунд зажмурился, перевел дыхание и вновь принялся за рассказ.